Тетка между тем недовольно покосилась на меня. По-видимому, она все же сообразила, что я никуда не уйду без ордера, и начала резкими движениями перебирать какие-то бумаги. «Вам сказочно повезло, наконец», – процедила она, – «двухкомнатные есть в другом доме, на Шашина, 5». Она достала бланк ордера и принялась его заполнять. «Шашина, 5, третий этаж, квартира 46». Тетка шлепнула печать и протянула ордер Вадиму. «У меня все внутри закипело от радости, хотелось подпрыгнуть до потолка. Но имейте в виду», – отчеканила мерзкая баба, – «вашему отцу на Енисейскую подселит, а это вас уже не касается», впервые позволила я себе перебить ее. «А как же, ведь заветный ордер был уже бережно спрятан в мою сумочку. А где ключи от квартиры взять?» – спросил Вадим, поднимаясь со стула. Но тетка отвернулась. Она была в ярости. За нее ответила молоденькая девушка. «В жилищную контору зайдите, там выдадут ключи». Мы вышли из здания райисполкома. Меня охватила такая эйфория, хотелось даже расцеловать Вадима. Вот вроде алкаш алкашом, а ведь и деньги способен зарабатывать, и даже квартиры получать. Мы такое великое дело сделали. Ликовал и я. Казалось, даже небо стало голубее, а трава зеленее. И сама природа с нами радуется. Но Вадиму это не требовалось объяснять. Он был счастлив, как и я. «Поедем сразу туда», — предложил он. «Конечно, поедем. А ты знаешь, где это Шашина?» «Конечно, знаю, я там уже был». Невозможно передать то трепетное чувство, когда впервые переступаешь порог собственной новой квартиры. Хотя, мы, конечно, не владельцы, в Советском Союзе права собственности не было. Все квартиры принадлежали государству. Был лишь ответственный квартиросъемщик, в нашем случае это Вадим. И мы, члены его семьи, проживающие на основании прописки. Кстати, в жилищной конторе нам выдали ключи и забрали паспорта, чтобы поставить штампы с пропиской. Наша квартира на третьем этаже оказалась почти полностью готовой к переезду. Почему почти? Потому что мебели не было, а так все необходимое было. Потолки побелены, на стенах обои, причем в разных комнатах разные. На полу постелен линолеум. Вся сантехника установлена. И ванна, и унитаз, и мойка на кухне, и даже электропечь. Все сияло чистотой и новизной. «Ух ты!» То и дело произносили мы с Вадимом одновременно. «Смотри, комнаты какие большие и раздельные. Ой, а в зале ниша есть. Или это встроенный шкаф. Какой большой балкон». Мне это напоминало сцену из одной советской оперетты, где супруги, уставшие от жизни в коммуналке, бегали по своей новой квартире и пели. «И кухня наша, и ванна наша. Знаешь, я отсюда уходить не хочу», вдруг заявил Вадим. «Это же моя квартира, понимаешь. Я теперь не у матери буду жить, и не у твоего отца в примаках, а в своей собственной квартире. Честно говоря, мне тоже хотелось тут остаться. Но, постой, а как же дед? Мы что, его бросим, и он совсем один останется? Он же так любит Ритку, с удовольствием занимается ей, куда-то водит. Так и пусть она у него живет, в чем проблема?» Пожал плечами Вадим и вновь принялся осматривать квартиру горящим от восторга взглядом. «И мне отсюда до электрички далековато. Как я буду на работу ездить?» Я задумалась. Как же все-таки странно устроен мир. В то время квартиры давали бесплатно, зато машин почти ни у кого не было. А в той, моей прошлой жизни, в современности, у каждого первого машина, ни от какой электрички зависеть не надо, но и квартиры бесплатно не дают. Везде свои плюсы и минусы. «Да и мебели у нас нет», – продолжала я перечислять доводы в пользу того, чтобы продолжать жить на Енисейской. «Не можем же мы забрать все оттуда, не оставлять же деда с голыми стенами. Да раскладушки на первое время поставим. Ты в своем уме?» – вспылила я. «Какие раскладушки? Квартира – это тебе не сарай и не общага, а шкаф тот же самый, вещи сложить, а стол, за которым поесть». Так на Русской, 27В, в бараке, была мебель, хлопнул себя по лбу Вадим. «Правда, старая, в такую квартиру и старую мебель», – проворчала я. «Да, так не годится», – согласился Вадим. «А давай прогуляемся в мебельный магазин, тут есть неподалеку. Честно говоря, нам давно уже не мешало перекусить. Жаль, что в магазинах не продается готовой еды, а о гамбургерах тут и вовсе никто не слышал. Ладно, пройдемся до мебельного, а оттуда сразу домой. Это, по-твоему, неподалеку?» Я подняла голову, разглядывая вывеску «Мебель». Целую остановку шлепали. В магазине стоял удушающий запах свежего лака и древесных материалов. Мы походили по залу, разглядывая стенки и диваны. Разумеется, никто из продавцов и не думал к нам подходить. «Здравствуйте, а вы не подскажете?» Обратилась я сама к одной мрачной даме. «У нас учет», – перебила она, даже не взглянув на меня. «Так вы закрыты?» «Странно, обычно, если учет, то на дверях висят таблички «закрыто на учет». Вадим подошел к парню-грузчику и смог договориться, чтобы тот позвал продавца поразговорчивее. «Что вам?» Подошла продавщица. «Мы хотели узнать, сколько стоит мебель», сказала я. «У нас ничего не продается», был ответ. «Как?» Я чуть не потеряла дар речи. «А как же все это?» «Все, что вы видите, продано», сквозь зубы ответила продавщица. «Вот это поворот. Магазин, в котором все продано и ничего не продается. А вы не подскажете, как вообще можно купить мебель? В данный момент записываем только ветеранов войны. Так мой отец ветеран. Пусть приходит к 8 утра и записывается». «А что значит записывается?» «Его внесут в список на очередь, и когда его очередь подойдет, придет оформлять». Я открыла рот, чтобы задать следующий вопрос, но продавщицу позвал кто-то из подсобки, и она ушла, а я повернулась к Вадиму. «Слушай, давай не будем горячку пороть. Сходишь в рейс, заработаешь на мебель, глядишь, и очередь деда подойдет. Тогда и переедем на Шашина». Он согласно кивнул. Вечером мы отправились на ужин к свекрови. Купили букет хризантем у какой-то бабушки, торговавшей на остановке. Чего тут только не продавали. И семечки насыпали в кулек из газеты, и леденцы на палочке. Красные, зеленые, желтые лежали на такой же газетке. И люди с удовольствием покупали, и дети. А в мое время сказали бы: «Фу, это же антисанитария». Оказалось, свекровь живет в такой же однотипной пятиэтажке, только рядом с заводом. Вошли мы как раз в тот момент, когда гости, весело переговариваясь, под ритмичную музыку «Поля моря» рассаживались на стулья за большим столом. Собралось примерно человек 12, и из всех я знала одну лишь свекровь. Когда все заняли свои места, хозяйка дома подошла к проигрывателю и остановила пластинку. «Что я хочу сказать, гости дорогие», — сказала она в тишине, — «мы сегодня собрались по одному очень замечательному поводу. Мой сын Андрей со своей невестой Татой подали заявление в ЗАГС и скоро поженится». Все захлопали и посмотрели в сторону главы стола, где сидели парень и девушка. Я тоже невольно посмотрела туда. «Значит, это и есть брат Вадима. Приятный парень, весьма упитанный и улыбчивый». Рядом с ним восседала странная девица с мрачным видом, в растянутом красном свитере. На лице ноль интеллекта, ни одной эмоции, ни одной мысли во взгляде. Какая она тата? Неандерталка она, а не тата. Она была не накрашена, с какой-то гулькой на голове, и поза ее была странной для такого момента. Сидела, скрестив руки на груди по-наполеоновски. Вот эта невеста. Я пребывала в шоке. И, судя по моим наблюдениям, все гости тоже, включая Вадима. Одна свекровь делала вид, что все в порядке. А сейчас я попрошу мужчин наполнить бокалы и рюмки, а также поухаживать за рядом сидящими женщинами, сказала она. «Угощайтесь, гости дорогие, накладывайте еды побольше». «Подождите, а тост?» Поднялся худой мужчина в очках и белой рубашке. «Я хочу поднять свой бокал за счастье нашего друга Андрея вместе с его молодой невестой». Все закричали «Ура!» и стали чокаться. На столе царило настоящее изобилие. В центральной части на узорчатом фарфоровом блюде была красиво выложена жареная утка. Огромные хрустальные вазы были заполнены разными аппетитными салатами: оливье, селедка под шубой, мимоза. На обоих концах стола высокие вазы с фруктами, разнообразные бутылки: советское шампанское полусладкое, болгарское вино «Золотая осень», коньяк «Арарат» с 5 звездами. А какие изумительные соки: сливовый, абрикосовый. Абрикосовый нектар оказался божественным напитком, я таких сроду не пробовала. Даже самые дорогие соки из моей прошлой жизни рядом не стояли. Странно, почему в те времена умели такие делать, а потом вдруг разучились. Но, увлекшись едой и напитками, я проворонила момент, когда Вадим отведал спиртного. Пришлось пихнуть его в бок. «Чё?» – уставился он на меня. Впрочем, он меня не видел, в его глазах уже плясали и кружились отблески рюмок. «Тебе нельзя», я постаралась говорить как можно тише. «Чё?» – скривился он презрительно. «Ой, дурак». Учитывая, что пьяный он превращается в мешок с этим самым, я забеспокоилась, как доведу его до дома. Вадим выпил вторую рюмку, потом третью, и вскоре начал вести себя просто отвратительно. Если поначалу он стеснялся положить себе лишнюю ложку салата, то теперь принялся хватать руками закуски, отрывал куски жареной утки. Мне казалось, что на нас все смотрят с осуждением, а самой мне было так стыдно, что я не могла глаз поднять на людей. А люди между тем вели себя как люди, танцевали, ходили на балкон покурить, разговаривали друг с другом. Ну никто не позорился, как Вадим. Я как раз увидела, как мужчина и женщина, по-видимому, семейная пара, пошли на балкон покурить, и увязалась за ними, как говорится, подальше от позора. Я зашла следом за ними на балкон и села на табуретку в углу. Как ни странно, курильщики меня не заметили, может из-за музыки и шума, и спокойно продолжали свой разговор. Да я, как ее увидела, чуть не спросила с ужасом, кто это. Вовремя сдержалась, говорила женщина, выпуская вонючую струйку дыма. «Ну что ты хочешь, Люсенька, это обыкновенная пароходская шлюха», со знанием дела объяснял мужчина, «я таких повидал, плавали, знаем, у нее на морде написано, хочу свою жопу продать подороже». Они явно говорили про новую пассию Андрея. Говорят, она со своим пузом собиралась в парторганизацию идти кляузничать, поделилась женщина, а Андрей-то партийный. «Да», вздохнул ее собеседник, «жалко мужика». Замордует она его, быстрее скорее в ЗАГС, ребенка уже ждут, вот посмотришь, через год она второго принесет, и все, никуда он не денется. Эх, Андрюха, такую гранд-даму потерял. Да, согласилась женщина, уж на Лариску и посмотреть приятно, и поговорить с ней есть о чем, и все-таки с квартирой в центре города. Да, приличная женщина по всем параметрам, хоть и старше его, да он знаешь как из-за этого комплексовал. Присвистнул мужчина, все мечтал помоложе найти, вот и нашел, аж на 15 лет моложе. Слушая их, я окончательно перестала понимать Андрюху. У Лариски он ведь и правда, как сыр в масле катался, на всем готовом, а перед этой будет скакать да все ее капризы исполнять. И я поняла, почему эта тата не одевается прилично, не красится, не причесывается и даже не берет на себя труд приветливо взглянуть на новых родственников. Да она попросту считает, что ей это не надо, она и так подарок, на целых 15 лет моложе, да еще забеременела так быстро, и все же я ее осуждала, потому что нельзя так обращаться со своим спонсором, человека, который тебя обеспечивает, надо уважать, любить и ценить, чего бы это ни стоило. Я невольно вспомнила свои отношения с Пал Санычем, все началось с диссертации, меня изначально прикрепили к профессору Мыльникову, а тот был запойный, срывал консультации, приходил трясущийся с бодуна, а однажды и вовсе попробовал сгонять меня за пивом, и я поняла, что с таким руководителем каши не сваришь, и тогда мою подругу Наташку осенила идея, а подойди к Пал Санычу, попросись к нему, он сейчас как раз с очередной любовницей расстался, времени у него полно, глядишь и поможет с диссертацией. Боже, как же тщательно я готовилась даже к тому, чтобы просто подойти поговорить, изучила его вкусы, выяснила, что профессору нравятся стройные блондинки с прической кари и обязательно на высоких каблучках. Помню, как пошла в салон, перекрасила волосы, постриглась. Навстречу надела туфли на самых высоких шпильках, какие только нашла в своем гардеробе. И все равно жутко волновалась перед встречей с такой величиной. Наши отношения развивались стремительно. Пал Саныч, как сказала бы героиня одного старого советского фильма, влюбился в меня, как мальчишка. Но на каждую нашу встречу я неизменно надевала высокие каблуки, приводила себя в порядок и улыбалась своему избраннику искренне и тепло. И когда мы начали вместе жить, и даже когда поженились, я продолжала тщательно за собой следить. Я стремилась отдавать своему профессору всю заботу и любовь, на какую способна. Господи, ну что мне сделать, чтобы вернуться к своей прежней жизни? Научи, вразуми. На улице стемнело, стало прохладнее, и я решила вернуться с балкона в комнату. «Альбина, а нам тут Вадим рассказал, что вы сегодня квартиру получили», обратился ко мне Андрей во всеуслышание. «А можно мы с Таткой в ней поживем?» У меня внутри все оборвалось. Этого еще не хватало. Глава 17. Вихри мыслей пронеслись в голове за секунду. С одной стороны, мне категорически не хотелось, чтобы в нашей новой квартирке, которую я уже успела полюбить, первыми жильцами будем не мы. А с другой стороны, Андрей нам так помог, он же знает своего братца гораздо лучше меня, знает его склонность к пьянству, но все же берет к себе на работу, помогает оформлять документы, да еще и деньгами выручает. И вот как ему отказать, даже тата, при всей ее заторможенности и флегматичности, сейчас смотрела на меня просительно. Интересно, откуда она родом. Явно не из города, раз не вариант им жить у нее. Ох, я постаралась сказать как можно естественнее, да было бы так просто, мы бы сами туда переехали. Но там нет абсолютно никакой мебели, да и свет с водой пока не подключили. Дом ведь новый, даже не представляю, как там можно жить. Я решила сказать правду, но слегка ее приукрасить. Про воду и свет была моя импровизация, конечно. Да разве это проблемы? С оптимизмом рассмеялся Андрей. Мы с Таткой к трудностям привычные, оба морские волки. Нам много не надо. Знаешь, в каких условиях мы на пароходе живем. Но там даже спать ни на чем. Я старалась не выдать своего волнения, только бы не показать своих истинных мыслей. Да и ничего, мы вон у мамы мебель позаимствуем. Андрей подмигнул матери. Да, мама, отдашь нам эту стенку и диванчик? Что-что? Не поняла свекровь. Она не слышала деталей разговора, так как беседовала с кем-то из гостей на другом конце стола. Мы с Таткой переезжаем в квартиру Вадима, объяснил ей сын, слегка повысив голос. Я говорю, ты же отдашь нам часть своей мебели? Час от часу не легче. Сейчас они въедут со своей мебелью, обживутся. Потом принесут туда ребенка. Потом наступит зима. Проживут полгода и пропишутся. Их же вообще потом не выгонишь. Я схватила салфетку, чтобы промокнуть лоб, на котором выступила испарина. А ведь тата не местная, без прописки в городе. Скорее всего, она потребует прописку с первого же дня. И свекровь еще себя не так давно предлагала прописать, чтобы квартиру не упустить. Нет, что-то мне это совсем не нравится. Я, конечно, понимаю, что родственники и все такое. Но я как-то привыкла в первую очередь думать о себе. И тут мне на помощь неожиданно пришла свекровь. «Сыночка», — сказала она с упреком, — «вот я помру, и вся моя мебель тебе достанется. А до тех пор позволь мне самой пользоваться тем, что я заработала». «Ты что?» — испугался Андрей. «Живи 100 лет, мама. И зачем вы будете занимать квартиру Вадима?» А эти ее слова мне еще больше понравились. Она ему самому еще ох как понадобится. Вот выгонит его жена с тестем, и куда он пойдет, тоже мне, придумал. А тебе от пароходства не могут квартиру дать, поинтересовался кто-то из гостей. Нет, конечно, махнул рукой Андрюха, меня даже на очередь не ставит. Прописка вон есть у матери, и хватит с тебя. А то, что тут всего 2 комнаты, и те смежные. А если с татой не расписываться, подсказала та женщина, которая курила на балконе, тогда она сможет встать на очередь. Но тут тата решительно замотала головой. Нет, так не пойдет. Ну еще бы, законный брак ей дороже, чем какая-то квартира. А вот Альбина когда-то пошла работать дворником, лишь бы какой-то угол в бараке получить. И пусть теперь не смеют рот развивать на чужой каравай. Вадим между тем успешно допил очередную рюмку и, шатаясь, встал из-за стола. Неверными шагами направился к балкону. «Я отлить», — сообщил он во всеуслышание. Свекровь и гости вскочили со своих мест. «Эй-эй, тебе не туда», — заверещали они на все лады. «Отлить, это в другую сторону, туда». Парень в очках и белой рубашке потащил Вадима в туалет. «Мне хотелось провалиться в квартиру ниже этажом от стыда. Ну, почему? Почему все люди, как люди, пьют, пляшут, ведут беседы, знают край и не падают? И только супруг Альбины такой позорник, может он притворяется, может, специально так делает, чтобы нервы другим потрепать? Да быть такого не может, я же видела его мутные глаза, ничего не видящие. Почему он такой?» – спросила я у свекрови, расстроенно раскачивающейся на стуле. «У него были в детстве травмы головы, да кто его знает?» – с самым невинным видом пробормотала она. «Мать и не знает, были ли у ее сына травмы, все она знает. Наверняка била его по башке, а теперь невинную козочку из себя изображает». Я встретилась рассерженным взглядом с Андреем. «Вадим в 15 лет уехал учиться на тракториста в Чугуевку», – тихо сказал он. «Куда?» – я не могла скрыть своего изумления. «Из города поехать учиться в глухую деревню? Какая ж это нужда, интересно, заставила?» У меня появилось еще больше претензий к горе мамаши. «Не понимаю, как можно в 15 лет отпустить собственного ребенка к черту на куличке? Ну, а там, в деревне, правило было такое. Новенького парня сначала избить всей толпой, а потом подружиться», — продолжал Андрей. «Меня передернуло. Это что еще за дикость? Другие пацаны убегали, если видели, что к ним толпа подбирается, а Вадим решил принять бой», — закончил свой рассказ Андрей. С тех пор у него вмятина на черепе. Я с негодованием повернулась к свекрови. «Да как вы 15-летнего пацана туда отпустили? Он сам уехал», — быстро сказала она, — «я его не гнала. Просто в тот момент мама вышла замуж», — объяснил Андрей. «И отчим во время обеда стоял за нашими спинами и выговаривал. А вы знаете, сколько это стоит? А вы знаете, как все это зарабатывается? Вечно считал свои расходы на нас, чужих детей. Я терпел молча, а Вадим, нет, нашел объявление о наборе в Чугуевское ПТУ и уехал, лишь бы не объедать отчима. Вот так, мама была занята устройством личной жизни, а на ребенка плевать». Парень в очках привел из туалета Вадима, взлохмаченного, ширинка не застегнута, и усадил на диван. Я встала. «Идем домой», — потрясла я Вадима за плечо. «А я хочу еще выпить», — заплетающимся языком ответил он и потянулся к бутылке. «Никуда не пойду». «Ой, да посидите еще», — стали конючить гости, — «никто же не расходится. Мне на работу завтра», — я топнула ногой, — «вставать чуть свет». «Ну ты иди, а Вадим пусть у нас остается», — предложил Андрей. «А куда мы его положим?» — вскинулась свекровь. «Я на кровати сплю, вы с татой на диване». «Ой, да постелим что-нибудь на полу», — отмахнулся Андрей и начал наливать гостям шампанское. «Или кресло-кровать разложим». Я вышла из лабиринта дворов и попала на тротуар вдоль широкого проспекта. Было уже темно и прохладно, однако, людей встречалось немало. И троллейбусы с автобусами еще ходили. «Пройдусь, пожалуй, до остановки на перекрестке, сяду на 23-е и доеду до самого дома». На душе у меня было очень неспокойно. А что, если Вадим на утро похмелится? Впереди два выходных, но все же, представляю, как он пьяный надоест своим родственникам. И как-то нехорошо, что я ни разу не назвала свекровь по имени-отчеству. Но что поделаешь, если я попросту не знаю, как ее зовут. А спросить об этом у кого-то, не так поймут. «Альбина». Вдруг услышала я позади себя знакомый голос. Меня догонял улыбающийся Дима. «Ой, привет». Я тоже улыбнулась. «А ты здесь каким судьбами?» — доходил в гости к другу. «И я тоже из гостей иду. Давай провожу», — предложил он, — «а то тебе далеко идти, а уже темно». Мне сразу стало как-то теплее и светлее, даже синий свет фонарей вдруг показался радостным и приветливым. «Ты знаешь, твой друг так помог нам с квартирой», — решила я поделиться своей радостью. Мы спокойно пошли в райисполком и потребовали ордер на двухкомнатную. «А эта тетка в бриллиантах говорит такая, а вы знаете, что вашему отцу подселит кого-нибудь? Вот же наглая какая», — возмутился Дима. «Прекрасно знает, что 49-й закон вышел, и так говорит, специально, небось, чтобы вы от квартиры отказались, и она ее кому-нибудь отдала за взятку». «Не иначе», — согласилась я, — «потому что очень уж она настаивала отказаться или хотя бы согласиться на однокомнатную». А я ей в ответ: «Знаете, а вас это ну никак не касается». И мы счастливо рассмеялись. «Я так рад за тебя и твою семью», — признался Дима, — «всегда приятно помочь хорошим людям. Мне-то самому проще с квартирами, я же военный. У меня и в Москве квартира есть, и здесь скоро дадут. А я думала, в Москве служебная. Так я ее расслужебил, сразу, как из Афгана вернулся с ранением. Не так это и сложно было. Еще бы, с твоими-то заслугами», — я взглянула на него с безграничным уважением. «Наверняка парень и учился хорошо, и хорошей физической формой мог похвастаться, раз закончил престижное военное училище. Интересно, кто его родители? Все же зависит от воспитания и родительского контроля. Я хотела попросить Диму проводить меня до остановки и уехать на автобусе, но с ним было так приятно общаться. У меня было впечатление, будто я 100 лет его знаю. Тем более, сам Дима был настроен проводить меня до дома, и мы пошли вместе до самой Енисейской. У моего подъезда мы остановились. «Не хочешь зайти чаю выпить?» — спросила я. «Да я бы с огромным удовольствием», — ответил Дима, — «но тебе же завтра чуть свет на работу вставать. Зачем я буду отнимать твое время? Мы же еще увидимся, правда?» «Вот это парень, вот это я понимаю. Редко встретишь такого, который откажется от чашки чая ради того, чтобы девушка лишний часик отдохнула». Я с восторгом смотрела на него, а он вдруг порывисто меня обнял. Все мое существо охватило волнение и дрожь. Хотелось прижиматься к нему всем телом, нежно гладить руками его волосы, страстно царапать спину. Мы потянулись губами друг к другу. Как же сладок его поцелуй. Остатки разума стучали в голове. «Что ты делаешь? Не ровен час кто-нибудь из соседей увидит. А если Ритка в окно посмотрит, а если дед на балкон выйдет? Но этот стук перебивала Надежда, которая шептала: время позднее, никого во дворе нет, и вряд ли кто в темноте сможет что-то разглядеть. Наконец, я опомнилась и уперлась руками в грудь Димы, как бы отталкивая его от себя. «Ну, ты же хочешь меня», — тихонько проговорил он. «Очень хочу», — не стала я кривить душой. Тем более, что внутри меня продолжала разгораться и клокотать огнем страсть, но мне, кажется, наш поезд ушел. Понимаешь, уехал он, и за ним не угнаться. Почему же, я буду ждать? Чего ты будешь ждать? Рассмеялась я. Удобного момента, тогда я тоже буду ждать. Дима поцеловал мне руку на прощание, и я вбежала в темноту подъезда. Я бежала по ступенькам на третий этаж, и душу рвало желание вернуться и опять окунуться в жаркие объятия этого ласкового парня. В ушах продолжала звенеть музыка с пластинки, которая играла в гостях у свекрови. Мечты сбываются и не сбываются. Любовь приходит к нам порой не та, а все хорошие не забываются. А все хорошие и есть мечта. На одной чаше весов благополучие семьи, они все, дед, Ритка, Вадим. А на другой, моя сумасшедшая мечта. И я не могу вернуться в такие теплые объятия, вдруг ставшие родными. Неожиданно открылась соседняя дверь, и на площадку вышла женщина лет 40. Она была в тапочках и домашнем халате, и лицо самое что ни на есть простое и добродушное. «Альбина, привет», — схватила она меня за руку. «Слушай, поговорить надо». «Что такое?» — остановилась я. «Понимаешь, у нас дочка выходит замуж», — она старалась говорить потише, чтобы нас никто в подъезде не услышал. «Может, войдем к нам? Кстати, поздравляю. Надо же, дочка замуж выходит». Я открыла дверь квартиры, и мы с ней продолжили тихонько шептаться в прихожей. «Понимаешь, какое дело?» – продолжала женщина. «Жених дочери еще не сделал ей предложение. Какой же он тогда жених?» – не поняла я. «Ну, он очень уж серьезный мальчик, курсант мореходного училища». Соседка посмотрела на меня многозначительно. «А такие мальчики больно уж гордые. Цену себе знают, хотят на дочках генералов жениться. А какие уж из нас с Витькой генералы, к чему она клонит? Черт, так неудобно разговаривать, когда даже имени человека не знаешь. Но он же встречается с вашей дочкой, как я поняла. Наверное, его все-таки устраивает, что вы простые люди. Не все люди меркантильные. Встречаться-то он встречается», — вздохнула женщина, «но с предложением медлит. Все решиться никак не может. А нам, думаешь, каково на это смотреть? Вдруг он встретит кого получше, да и бросит нашу Светочку, а у девчонки травма на всю жизнь останется. Потом никому верить не будет. А если она вообще замуж не выйдет? Она у нас скромная, тихая, ведь ей уже 21 год, и до сих пор не замужем. Так чем я могу помочь?» — спросила я, опасливо косясь на дверь в зал. «Не ровен час, еще моих домочадцев разбудим. Альбина», — женщина просительно смотрела на меня, — «мы тебя отблагодарим». «Да что вы хотите? Говори уже. Можно мы с мужем придем к вам с ночевкой? Ну, пожалуйста. У нас такой план. Светочка позовет своего мальчика в гости. Он придет, а родителей дома нет, уехали. Глядишь, он на ночь останется, и все у них закрутится, завертится. И проще его будет к предложению подтолкнуть. А, поможешь, Альбина? Можешь даже не стелить нам, мы с мужем так посидим». Я невольно прыснула и тут же виновато взглянула на соседку. Но она совершенно не сердилась. «А вдруг она забеременеет?» — спросила я с беспокойством. «Ой, да мы только рады будем», — горячо заверила меня женщина. «Тогда он точно женится. Да и пора ей уже, 21 год, не шутка. Да уж, засиделась, бедняга. Я вон в 30 за Пал Саныча вышла и прекрасно себя чувствовала. А если женится из-за ребенка, а потом разведется?» — пыталась я предостеречь женщину от ошибок. «Да и пусть», — взмахнула соседка руками, — «зато она обеспечена будет на всю жизнь. Моряки, они же и алименты хорошие платят. Знаешь, как девки мореходное училище атакуют. А ой, каждые выходные ворота выламывают, лишь бы на танцы туда попасть. А нашей Светочке повезло, на улице с курсантом познакомилась. Ну ладно, а когда вы хотите прийти переночевать?» «Да мы хотели в эти выходные все провернуть. А что, если послезавтра, в воскресенье? Понимаешь, мне завтра на работу в день, я приду уставшая, не до гостей. А вот в воскресенье я ухожу на работу в ночь. Так что, приходите и спите в моей комнате, я деда предупрежу». «Ой, Альбина, спасибо тебе огромное. Уж мы...» Она не успела договорить. Дверь, ведущая в зал, отворилась, И в прихожую выскочила Ритка с книжкой в руках. «Мама, а где папа?» Девочка остановилась, как вкопанная, в глазах ее застыл ужас. «Ладно, давай, пока, спокойной ночи». Мы наскоро попрощались с соседкой, и та исчезла за дверью. Я повернулась к Ритке. «Ты почему не спишь в такое время? Где папа?» Я спрашиваю. Взвизгнула девчонка и топнула ножкой. Из комнаты выглянул заспанный дед, и с непониманием смотрел то на меня, то на внучку. «Папа остался ночевать у бабушки», — как можно спокойнее сказала я, скинула туфли и влезла в домашние тапочки. Но девчонка не унималась. «Ты его там бросила?» «Да, что ты делаешь? Как ты могла? Ты же знаешь, его нельзя где-то оставлять. Да если с папой что-то случится». Она вдруг сделала движение, чтобы запустить в меня книгой. «Заткнись», — заорала я вне себя. Подошла и решительно отняла у нее книжку. Как же меня достали эти истерики. Ритка разрыдалась, закрыв лицо руками. Потом набрала в рот воздуха, собираясь еще что-то сказать на своем истерическом языке. Как вдруг дед приставил палец к рту. «ТС, тихо, слышите?» Он мотнул головой на входную дверь. И я, и Ритка затаили дыхание, прислушиваясь. На лестнице, в тишине ночного подъезда, гремели чьи-то тяжелые шаги. Я испуганно их считала. На лестнице всего 10 ступенек, как будто сваи вколачивают. 8-й шаг, 9-й, 10-й. Лестница пройдена. Теперь послышалось шарканье одежды о нашу дверь, чье-то тяжелое дыхание, и следом, нетерпеливая трель звонка. Я стояла, не шелохнувшись. Страх как будто пригвоздил меня к полу. Кто это в такое время? Дед на цыпочках подкрался к двери и посмотрел в глазок. Разглядев там кого-то, он решительно повернул ключ в замке и открыл. Глава 18. В открытую дверь ввалился Вадим, заполнив прихожую сивушным запахом. Не останавливаясь, тяжелыми чугунными шагами, он прошел в зал, бухнулся на диван и сразу же захрапел. «Папочка!» Ритка первым делом принялась стягивать с него ботинки. «Ой!» — схватился за голову дед. «Ты посмотри, какие у него штаны грязные!» Брюки, действительно, были в уличной грязи. Должно быть, Вадим падал по дороге, и неоднократно. В районе ширинки темнело мокрое пятно. Теперь уже и в комнате воняло мочой и перегаром. Как они его отпустили? С раздражением сказала я. Обещали ведь кресло-кровать для него разложить. «Ну, не ругайся на людей», — урезонил меня дед. «Думаешь, им приятно такое в доме оставлять?» «Ага, мама взрастила алкоголика, а нянчиться с ним почему-то должна жена и тесть, который вообще такого не заслужил». Словно в ответ на мой вопрос, зашелся звонкой трелью телефонный аппарат. Я схватила трубку и услышала встревоженный голос Андрея. «Алло, алло, Альбина, а Вадим пришел?» «Пришел», — процедила я сквозь зубы. «А то он вырвался и убежал, мы его удержать не смогли», — нервно рассмеялся Андрей. «Переживаем, дошел, не дошел?» «Дошел, оказывается, на автомате». «Ну и отлично. Смотри, не давай ему завтра похмеляться, а то у нас в среду экзамен по морской безопасности». «Хорошо, хорошо», — выдавила я, стараясь не разразиться матерными словами. «Ладно, спокойной ночи». «Какая там спокойная ночь? Мы с дедом еле как стянули с Вадима грязную вонючую одежду и выкинули ее на балкон, чтобы в квартире не воняло. И я не я буду, если не заставлю его самого все отстирать. Хоть на руках пусть стирает, хоть на машинке. Пусть хоть маму свою просит помощь». С трудом загнали мы Ритку спать. Сейчас, на каникулах, она стала вставать позже обычного, и полночи потом не могла уснуть. Усталые, присели отдохнуть, я в кресло, а дед на табуретку. Как меня угораздило за такого замуж выйти, недоумевала я. «А сколько мы с матерью тебе говорили?» — напомнил дед. «Сколько предупреждали? Нет мужа, и это не муж. Вон, соседи наши, дочь хотят за приличного парня выдать». Я рассказала деду о разговоре с соседкой. «Пусть так, с помощью хитрости, но их можно понять. В воскресенье придут?» — переспросил он, выслушав. «Правильно делают. Раз дочка не бойкая, не активная, конечно, ей надо помощь. Пойду, посмотрю, спит ли Ритка». Я поднялась с кресла, а то бывает, уложишь ее, а она полночи книжку читает под одеялом с фонариком. Я неслышно отворила дверь в спальню девочки и остолбенела. Ритка стояла перед распахнутым окном на коленях и шептала: «Господи, сделай так, чтобы мой папа всегда был живой и здоровый, целый и невредимый». А я думала, в советское время никто не умел молиться, да и вряд ли она крещеная. В те времена детей, как правило, не крестили. Моя первая мысль была подскочить к ней, схватить за руку и заорать. «Ты откуда это знаешь? Кто тебя научил?» Но я тихонько прикрыла дверь и вернулась в жесткое старое кресло. Какое я имею право вмешиваться в чьи-то молитвы, тем более, самые искренние. Понятно, что никто ее этому не учил. В книжках где-то вычитала. «Не знаю, что с Риткой делать», — пожаловалась я деду. «Ты видел, как она кидалась на меня, когда я пришла домой без Вадима?» Книжкой замахнулась. «Да видел», — дед задумчиво почесал затылок. «Знаешь, она мне маму твою напомнила. У той тоже поначалу так было. Вроде как за меня беспокоилась. Я на улицу, а она мне. Не ходи, тебя там убьют. Я в подъезд покурить, она. Не ходи, тебя там встретит». Ну, я посмеюсь, думаю, надо же, как боится меня потерять. У меня сердце ухнуло куда-то вниз. Так неужели у Ритки это наследственное, в маму Альбины? Так у мамы это давно уже было, решила я уточнить. А я думала, Володька во всем виноват. Ну, после того, что Володька натворил, она стала буйная, объяснил дед, на людей стала кидаться, то со шваброй наперевес, то еще с чем. А всякие мелочи, конечно, были и до этого. Я поначалу думал, последствия войны, все-таки мама с первых дней на санитарном поезде работала, насмотрелась там всякого. Но тогда как же другие фронтовики? Я сам и на передовой воевал, и в атаке ходил, но с ума не сошел. Я все думаю, может, Ритку врачу показать? Интересно, есть где-нибудь психологи? Не слыхал про таких, пожал плечами дед. Психиатры есть, но мне так показалось. Они сами ничего не понимают в этих душевных болезнях. Насмотрятся на своих пациентов, и сами становятся как чокнутые. Помнишь, мы с тобой ходили к Михаилу Ефимовичу, который маму лечил. Я еще спросил у него, может ли такая болезнь передаваться по наследству, а он ответил, может передаться, а может и нет. И от чего это зависит, никто не знает. Вот такие они специалисты. Ритка, паникерша, конечно, знатная. Все боятся, что с папой что-то случится. Вот это меня и настораживает, призналась я. Мама боялась, что тебя убьют, а это боится за Вадима, как будто он хрустальный стакан какой-то. И маму еще можно понять, она войну пережила, когда каждый день могли твоих родных убить, а Ритка в мирное время растет. А, человек всегда найдет, из-за чего переживать, если так уж хочется, дед выразительно махнул рукой. Вот что с ней дальше будет, продолжала я беспокоиться, будет себя накручивать, пока с ума не сойдет, Вадим вот в моря собрался. А если Ритка истерику закатит, чтобы не отпускать его, в море же и правда опасно. А если он и правда, того помрет, что мне с этим делать? Дед тяжело вздохнул. А я думаю, ничего тебе с этим не надо делать. Как это? Ну, смотри, если Вадим пьет, значит, ему это нужно. И если Ритка за него переживает, значит, и ей это зачем-то нужно. Зачем-то ей нужна эта дикая любовь, и обязательно неразделенная, и обязательно с элементами самопожертвования, с элементами мазохизма, подумала я про себя. А дальше что? Станет она взрослой, и будет искать себе неразделенную любовь, будет мучиться со своими мужиками? А что ты можешь с этим поделать? Вопросом на вопрос ответил дед. Все, что ты можешь, не мешать ей зарабатывать собственный опыт. Когда-нибудь она поймет, что была не права. Тогда, набравшись опыта, начнет строить свою жизнь по-другому. Спать я легла около 2 часов ночи, под периодический стук Вадимовой ноги по дивану. Энергетиков в те времена еще не было, но коллеги по работе угостили меня кофе. «Не стесняйся, Альбиночка», — сказала женщина, сидевшая за соседней кассой, со странным именем Сталина, ударение на второй слог. «Эта банка у нас общая, так что пей, сколько хочешь. Но вы же, наверное, скидываетесь на это все? Давайте я тоже внесу свою лепту». В просторном помещении был и холодильник, и обеденный стол. На столе всегда стояла коричневая жестяная банка с кофе в виде мелкого порошка. И чай с утра заваривали. За кипятком ходили к дежурным по станции. У тех был электрический чайник. «Сейчас не надо», — ответила Сталина. «Мы не скидываемся, а просто покупаем по очереди. Так что в следующий раз кофе, чай и сахар приносишь ты». «С удовольствием», — я приветливо улыбнулась. «Ты где живешь? Замужем?» «Ну, конечно». Какой еще первый вопрос могли задать женщине в то время? «Да, и дочь у меня есть». «А у тебя большая семья?» «Сыну 18 лет, а дочери 15». «А мужа нет, он у меня был такой». Она не стала дальше описывать бывшего мужа, и так понятно, что непутевый. «Да, каждая женщина должна понимать, что рожает в первую очередь для себя, подумала я, но вслух этого говорить не стала. Уж женщина, в одиночку поднимающая двоих детей, знает это лучше меня. А сын сейчас комиссию в военкомате проходит, помрачнела Сталина, я так переживаю. А вдруг его в Афганистан отправит? Понимаю тебя, вежливо поддержала я разговор. Первый год будет в учебке, продолжала она жаловаться, а там, говорят, сейчас дедовщина. Эх, когда бывший муж служил, так в армию престижно было идти, и кого попало туда не брали, а потом стали брать всех подряд, и сидевших, и второгодников, и вся эта шушера начала свои порядки заводить. Ну, не везде же так, может, твой сын в хорошую часть попадет, да, только бы попал в хорошую, а после учебки куда угодно могут отправить. Как ни странно, после кофе меня потянуло в легкую дрему, как раз был перерыв в расписании электричек, и пассажиров было мало, глаза мои сами собой закрылись, и перед внутренним взором нарисовался Дима. Он смотрел на меня своими прекрасными светлыми глазами, с нескрываемым восхищением. И все самое прекрасное, что было у меня в душе, расцветало и вспыхивало самыми яркими сверкающими узорами, тянулось к нему навстречу. Все мое естество таяло от счастья. Хотелось положить руки на его крепкие плечи и закружиться в восхитительном танце, среди ароматных летних цветов, а потом вместе приземлиться прямо на ласковый мягкий газон. Я неосознанно протянула руки навстречу своему счастью и в тот же миг очнулась от дремы. Стоп, стоп, я что же, готова вот так легко поплыть по воле чувственных волн? Уж не влюбилась ли я? Я смущенно оглядела просторное помещение кассы. Кажется, никто не заметил моего состояния, все были заняты своими делами. Однако, а что, если я и вправду влюблюсь в Диму, почувствую себя счастливой, и тогда, следуя законам подлости, высшие силы вернут меня назад, в мою привычную жизнь, но только чтобы законы подлости сработали, надо быть предельно искренней, и тогда меня ждет очередная драма. Влюбленная в Диму, я вернусь к Пал Санычу, представляю себе эту картину. Я тряхнула головой, прогоняя остатки дремы, и пошла сделать себе еще одну чашку кофе. Вдруг зазвонил городской телефон, стоявший в противоположном углу кассы. Да-да, здесь и городская связь была. Альбина, тебя, удивленно протянула мне трубку Сталина. Я подошла к аппарату. Альбиночка, это Нина Петровна, услышала я в трубке. Я ушла на больничный и не успела сделать месячный отчет. А ты же работала старшим кассиром на спутнике. Сделай, пожалуйста, отчет за меня. Не переживай, тебе за это доплата будет. И сегодня ты до 5 вечера освобождена от работы за кассой. Поняла, вот те раз, а ведь я ни разу не делала такой отчет. Хорошо, Нина Петровна, сделаю, пробормотала я, только, пожалуйста, сегодня, умоляюще произнесла коллега, а то уже 5-е число, сама понимаешь, тянуть со сдачей отчета дальше нельзя. Что ж, попробую, все равно деваться некуда, надеюсь, посижу и разберусь, как-нибудь он не сложнее курсовой работы, и недаром же я кандидат технических наук. А подскажите, где у вас бланки отчетов, попросила я, и где весь материал? Нина Петровна все подробно мне объяснила, и я пошла вникать в отчет. На самом деле он оказался очень простой, всего лишь подбить количество проданных билетов по кассе и сумму сданных денег кассирами. Единственная его трудность заключалась в том, что надо было соблюдать аккуратность и внимательность. Стоит ли говорить, что подготовка отчета была закончена задолго до наступления 5 часов, и все цифры сошлись с первого раза? Вечером я шла с электрички домой, готовая ко всему. Хоть и дано было деду ценное указание не пускать никуда Вадима и не давать ему похмеляться, а все же, зная супруга Альбины, я понимала, что за всем не уследишь. Когда я вошла в зал, Вадима там и впрямь не было. На диване сидели дед и Ритка, а в моем любимом кресле у журнального столика восседала Олечка, на удивление трезвая. Увлеченные беседой, они даже не заметили, как я вошла. «А где папа?» – спросила я у Ритки. Больше всего мне хотелось наехать на нее, так же, как и она на меня накануне, и начать орать что-то вроде «Ты почему его отпустила? Что ты делаешь? Да я знаешь, что с тобой за это сделаю». Но не хотелось устраивать спектакль перед посторонними. За ним приехал дядя Андрей, и они уехали по делам, доложила Ритка. Я кивнула, мол, хорошо, хотя и непонятно, какие дела у них могут быть в выходные дни. А ты какими судьбами? Обратилась я к Олечке небрежно. Поздравить тебя пришла, сказала она с некоторым вызовом. Разводимся мы с Димой, так что пляши, себя поздравь, спокойно парировала я. Может, наконец, счастье свое встретишь. Олечка вспыхнула, физиономия ее недовольно скривилась. Ты что, всю жизнь меня попрекать собираешься? Да, сказала я, как отрезала, всю жизнь, потому что ты этого заслуживаешь. Вообще-то я после развода сюда перееду, вдруг нагло сообщила она. С какой это стати? Дед тоже смотрел на нее во все глаза. Я была вписана в ордер на эту квартиру. Гордо поджала она губы. Поздравляю, я похлопала в ладоши, но тебя давно уже там нет. Ордер 100 раз переписывался, особенно после Володькиных выкрутасов. Кстати, и Володька имеет право здесь поселиться, продолжала Олечка гнуть свою чушь. Я аж расхохоталась. Для этого пусть пойдет в суд, ему не привыкать. Он уже судился с родителями за размен, а в суде поднимут документы и увидят, что свою часть от этой квартиры он уже получил. И хрен ему что присудит. Уйдет опозоренный, поджав хвост. Ритка с небывалым интересом прислушивалась к нашему спору. Надо же, взрослые, оказывается, тоже иногда ссорятся. Ну, не знаю, как Володька, сестренка Альбины слегка сбавила тон, но я-то точно сюда вселюсь. А то кто-то, значит, и здесь квартиру имеет, и на Шашина. Не иначе, как дед разболтал, что мы квартиру новую получили. А ты, дорогая, прервала я ее, пойдешь туда, где ты работала до замужества, на завод, и от завода прекрасно получишь себе квартиру. Может, даже человека своего встретишь. Я сделала особенное ударение на слове своего, там много людей работает. Олечка чуть не подпрыгнула в кресле. Да чтобы я, на завод, задохнулась она от возмущения. Да ты знаешь, в каких сферах я вращалась. А в качестве кого ты в этих сферах вращалась, сказала я насмешливо и скривилась как можно презрительнее. В качестве жены, так ничего удивительного. У хорошего мужа и свинка-господинка. Я оставила Олечку кипеть от ярости в кресле, а сама пошла на кухню перекусить. Следом за мной туда пришел дед. Слушай, замялся он, неудобно как-то получается. Ты здесь чай пьешь, а гости мы даже не предложили. Так ведь не делается. Раз в дом пустили, хоть чаю-то надо предложить. А будет ли она пить наш простой чай, с ее-то вращением в сферах, вертелось у меня на языке. Но... Конечно же, я не стал расстраивать деда лишний раз, у него и так детишки те еще подарки. И в зал мы вернулись с подносами, на которых стояли кружки с горячим чаем и всевозможная снедь. Мы подвинули журнальный столик к дивану, чтобы всем было удобно, и не спеша пили чай с бутербродами и печеньем. Так что, Оля, я намеренно не называла ее сестрой, вот тебе мой ответ. Если хочешь здесь жить, живи, только тебе надо уяснить, что и мы здесь жить будем. Я и Ритка уж точно, и отдельной комнаты у тебя здесь не будет, и вообще обстановочка будет как в коммуналке. Квартира на Шашина пока не годится для проживания, там и мебели никакой нет. Олечка вдруг фыркнула, так что чуть чая не пролила. А кто тебе сказал, что я здесь останусь, что я здесь забыла? После стольких лет жизни в Европе я, по-твоему, на завод попрусь? Да, буду там детали сидеть целый день замерять штангенциркулем. Буду здесь с вами ютиться, или прикажешь мне заселяться в общежитие и вставать в очередь на квартиру, и 20 лет ждать? Мы с дедом уставились на нее широко раскрытыми глазами. А чем это она? Глава 19. Олечка звонко рассмеялась, глядя на наши озадаченные лица. У меня другие планы, посерьезнела она. У меня в ГДР остался хороший друг, и мы с ним переписываемся. Предлагает приехать к нему и пожениться. То есть ты хочешь туда насовсем, а как ты туда уедешь? Я ведь знала, что в те времена был железный занавес, и хоть ГДР была социалистическая страна, а все же могли быть трудности с эмиграцией. Я уже договорилась с Димкой, он мне купит туристическую путевку, я туда приеду, и мы с Гансом пойдем оформляться. И вуаля, дед резко поднялся со своего места. Я взглянула на него и ужаснулась по багровевшему цвету его лица. «Что с тобой, деда?» – пискнула Ритка. Не глядя ни на кого, дед стремительно вышел. Дверь в его комнату с грохотом захлопнулась. Ритка подскочила и с криком деда помчалась за ним, и дверь еще раз хлопнула. «Что это с ним?» – подняла ухоженные, выщипанные бровки Олечка. «А ты не знала, что твой отец воевал с немцами?» «И что?» – искренне недоумевала она. «Когда это было?» «И он воевал не с немцами, а с фашистами. У них свои принципы», — отрезала я. «Нам не понять. Мы этих ужасов не знали. Если бы ты догадалась привезти оттуда подарок, да не обязательно отцу, любому ветерану, он бы не взял, уж поверь мне». «А ведь и правда», — сдавленным голосом пробормотала Олечка. «Димка своему отцу привез немецкий портсигар, и знаешь, Старик к нему даже не притронулся. Портсигары, автомобили, шмотки, красивая жизнь, усмехнулась я. А ты в курсе, что здесь тоже можно и выжить, и приспособиться, и даже красиво жить, было бы желание. У меня вон портниха недавно появилась, молодая девчонка, но руки золотые. Я, говорит, даже джинсы могу вам сшить, и лейблы к ним пристрочить, никто не отличит от настоящих. А еще я Вадима в моря отправляю, и буду затариваться в валютном магазине. Ой, дело ведь не только в одежде, поморщилась Олечка. А в чем еще? Она промолчала. Сказать нечего, усмехнулась я. Чайные кружки давно опустили, и я унесла подносы на кухню. Вернувшись, я увидела, что Олечка продолжает сидеть в такой же понурой позе. И что мне делать теперь? Не ехать. Она подняла на меня расстроенные глаза. Я пожала плечами. Ехать. Отец, конечно, расстроится. Одно дело, когда ты уехала в командировку, на время, и совсем другое, когда навсегда, да еще замуж за немца выходить. Но я поговорю с ним, напомню, что у тебя своя жизнь, и только ты вправе ей распоряжаться. Ой, сестренка, спасибо тебе огромное. Олечка чуть ли не прослезилась и даже раскинула руки, словно пытаясь обнять меня. А я думала о том, что она правильно все делает. Пролетят эти 9 лет, и в стране начнется такой трэш, врагу не пожелаешь. Пусть едет, может и Ритку удастся к ней отправить к началу 90-х. Неплохо было бы, иначе девчонка пропустит свои юные годы, а это потом не восполнишь. Ты хоть письма будешь писать? Улыбнулась я примирительно. Адрес помнишь? Конечно, растроганно заверила Олечка. Я предлагаю забыть нам все обиды и регулярно поддерживать связь. Согласна. А я желаю тебе счастья с Димой. Он ведь как тебя снова увидел, так с катушек слетел. У меня муж... «Семья», я снова улыбнулась, но на этот раз с грустью, наш с Димой поезд ушел. «Сестренка, прости меня, пожалуйста», прошептала Олечка сквозь слезы. «Да ладно, что ты заладила, у меня тоже слезы навернулись на глаза. Конечно, я тебя прощаю, не переживай, будете приезжать к нам в гости, а вот это она правильно придумала. С удовольствием приедем, ты, главное, устройся там». «Да устроюсь». «Куда я денусь? Даже если с Гансом что-то не заладится, язык я знаю, знакомых там полно. Если понадобится, и на работу устроюсь». После ночной смены я пришла домой и первым делом поменяла постельное белье на своей кровати. «Соседи ведь ночевали?» – уточнила я у деда. «Не мешали они тебе?» «Да что ты?» – я немного поговорил с ними, да и ушел в свою комнату. «У меня что, дел нет?» – а они Вадима развлекали. Рассказывали ему что-то. Телевизор вместе смотрели, а Пашины не приходили, неа, что-то давненько их не было, может уже в Москву умотали, а, может, им не понравилось, что мы тогда решили нанести ответный визит. Я позволила себе пару часиков отдохнуть и стала собираться. Мне рассиживаться некогда, на сегодня назначена примерка формы в доме моды. Я вышла из подъезда и дошла почти до торца дома, откуда начинался спуск к остановке, как вдруг остановилась, как вкопанная. Это что еще за дежавю? Мне навстречу бежали Светка с Володькой, оба взлохмаченные и взволнованные. «Альбина, возвращайся домой», замахала руками Светка, увидев меня. У меня внутри нехорошо похолодело. Землетрясение, пожар, наводнение, а, может, атомная бомба прилетела на наш город, и всем надо срочно прятаться по своим квартирам. Что случилось? Я замерла на месте. Они налетели на меня, как вихрь, а Светка с силой схватила за локоть и теснила назад к моему подъезду. «Да что случилось?» — повторила я, вырывая локоть. Они остановились, тяжело дыша. «Поговорить надо», — сказал Володька. «Ах, вон оно что! Не терпится им в квартирку попасть, где спокойно выслушают, помогут, где можно развалиться в кресле или на диване и не спеша вываливать свои проблемы на хозяев. Но я им не Альбина. Я в первую очередь решаю свои и только свои проблемы. Так пойдемте поговорим». Я спокойно показала на свободную лавочку в тени деревьев. «Ко мне не пойдем. Я иду по важному делу, а возвращаться – плохая примета». Светка с Володькой растерянно переглянулись. Но я пошла по траве к той лавочке, и им ничего не оставалось, как следовать за мной. «Ты представляешь, начало Светка, когда мы уселись поудобнее, я сегодня случайно проходила мимо Володькиного дома, и вдруг вижу, как выбегает он из подъезда. Ага, случайно она проходила мимо его дома. Тетка явно старше Альбины, а ведет себя как 15-летняя школьница. Неужели решила опять побегать за Володькой, дубль 2, так сказать? Ну-ну, Только почему она не учитывает, что делать это при живой жене по крайней мере неразумно? И тут Светка всплеснула руками. Володька мне говорит, что этой ночью его жену увезли в больницу. Да, внезапно ухудшилось состояние, и увезли на скорой. И мы все утро бегали. В больницу пришли, с врачами поговорили. Знаешь, что они говорят? У Нинки кровоизлияние в мозг. Это же такая опасная болезнь. Сам Сталин от этого умер. Да, залетела моя старуха. Глубокомысленно произнес Володька. Я с ужасом уставилась на него. Так она что, еще и беременная? Тьфу на тебя, испугался он. Нет, конечно. А почему ты говоришь залетела? Потому что попала в безвыходную ситуацию, нетерпеливо объяснил Володька. Получается, тогда это словечко употребляли в несколько ином смысле. Выход есть всегда, возразила я, и Нинка твоя может вылечиться. Молодая еще, организм крепкий, а ты всех называешь стариками и старухами. Ой, скривился он, ну это выражение такое, все так говорят. Ну уж не все, покачала я головой. Молодежный жаргон такой, ввернула Светка. Ой, а Нинке пункцию будут делать и дренаж, представляешь? Я невольно дернулась, не знаю, кто как, а я терпеть не могу разговоры о болезнях и неприятных процедурах. Понятно, что даже самый здоровый человек не проживет жизнь без болезней, но зачем ходить и рассказывать всем жуткие подробности? Мне кажется, люди такими рассказами пытаются переложить на других часть своих страхов. И я сказала, к счастью, не могу такого представить, потому что я не врач, и никогда им не хотела быть. Я быстро взглянула на часы. Ой, и время поджимает. Мне ехать в центр города на примерку формы. Подожди, подожди, заволновался Володька. Обсудить кое-что надо. Ну говори, чем я могу помочь, сказала я благосклонно. Я иногда девчонок своих буду к вам приводить. Ну чтобы ты или дед за ними присматривали. А во, он даже не спрашивает, можно ли, не просит помощь, а попросту ставит меня перед фактом. «А они что, в садик не ходят?» – спросила я. «Да ходит, конечно, но садик, сама понимаешь, до 7 вечера, и все, закрывается. Да и не захотят они там сидеть допоздна. Нинка же не работала, забирала их сразу после обеда. И они то в парк, то по гостям. В общем, такие фифы растут, а в выходные садик и вовсе закрыт. Да и не мужское это дело, детьми заниматься. Я, конечно, взяла себя в руки и ответила самым что ни на есть спокойным тоном. А знаешь, я абсолютно уверена, что найдется много добрых людей, которые тебе помогут. Детей многие любят. А мама твоя, ну которая теща, так и вовсе согласится забрать их к себе. Теща работает, грустно посмотрел на меня Володька, ей же в этом году 50 исполнилось. Как раз 5 лет до пенсии. Ну, и назначили ее на должность завуча, чтобы пенсию побольше заработала. И она теперь и учительница, и завуч. Чем больше зарплата, тем больше потом размер пенсии.